Сломанная шпага. Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев — серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Чернью промежутки между стволами деревьев зияли бездонными черными пещерами неумолимого скандинавского ада, ада безмерного холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища, и все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть. Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого серым при звездном свете дерном. Большинство могил расположено было по склону. Тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма в самом заметном месте стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы. Однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал. Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата. Сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинство лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды, в старомодном, тяжеловесном вкусе служаки полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над чащами. В эту темную морозную ночь, казалось, каждый бы мог ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка. По тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом, холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах, и что один из них непомерно велик, а другой, возможно, по контрасту, удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа. Человек с болезненно мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертен ли он сам. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому: «Где умный человек прячет камешек?» И большой тихо ответил: «На морском берегу». Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил: «А где умный человек прячет лист?» И большой ответил: «В лесу». Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова: «А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных. Вы намекаете на это, не правда ли?» «Нет-нет», — смеясь, возразил маленький, — «не будем поминать старое. Он потопал замерзшими ногами и продолжал. «Я думаю не об этом, о другом, о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку». Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами были высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев. «В священную память генерала сэра Артура Сент-Клера, героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов и всегда щадившего их, но предательски сраженного ими. Да вознаградит его Господь, на которого он уповал, и да отметит за его погибель». Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его. «Не надо, Фламбо, я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти 1,5 мили до ближайшей гостиницы. Там я расскажу вам обо всем. Видит Бог, только за кружкой Эля у камелька осмелишься рассказать такую историю». Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко тупая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше 1/4 мили, прежде чем маленький заговорил снова. «Умный человек прячет камешек на морском берегу», — сказал он. «Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клера?» «Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун», — рассмеявшись, ответил Большой. «Только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в 6 разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клеру. На набережной Темзы — статую генерала Сент-Клера на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клера я видел на улице, где он жил. Другой — на улице, где он родился. А теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой. Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?» «Я ищу одно слово», — сказал отец Браун, — «слово, которого здесь нет». «Может быть, вы что-нибудь расскажете?» — спросил Фламбо. «Свой рассказ мне придется разделить на 2 части, — заметил священник. Первая часть — это то, что знают все. Вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно, но она далека от истины». «Прекрасно! — весело сказал большой человек, которого звали Фламбо. — Давайте начнем с того, что знают все, с неправды. Если это и не совсем ложно, то, во всяком случае, мало соответствует истине», — продолжал отец Браун. «В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему. Ей известно, что Артур Сент-Клер был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных кампаний в Индии и в Африке, он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клер незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле. На шее у него висела поломанная шпага. — И эта версия неверна? — поинтересовался Фламбо. — Нет, — спокойно сказал его приятель. — Все, что я успел рассказать, верно. — Мне кажется, вы успели рассказать довольно много, — сказал Фламбо. — Если это верно, то в чем же тайна? Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал: «Тайна тут в психологии, вернее сказать, в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сент-Клер, были героями, в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор — предателем? — Продолжайте, — нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец. Сэр Артур Сент-Клер был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время большого бунта, — продолжал Браун. Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна. Что сталось с разумом английского генерала? Вторая загадка. Что сталось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами. — Нет, — ответил его спутник, фыркнув. — Я предоставлю это вам. Расскажите-ка мне обо всем. — Тогда слушайте, — начал отец Браун. Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значение. Но, если так можно выразиться, они еще более затемнили его. Обнаружились новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клеров рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком. Впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь чрезмерную религиозность. Как бы то ни было, Его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клер был излишне строг в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания. В злосчастном, лишенном поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Черной реки, служил некий капитан Кейт. В то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье. Надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около 20 лет спустя Кейт, теперь уже полковник, выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клера, он находит следующие слова. «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прекрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клера обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении. Могу засвидетельствовать, что его действия, если только их правильно понимать, едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же источникам президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клер вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова.